Родион Вишняков. Владыка Мороз. «Поднажмем, братья!» Тихомир обернулся к спешащим за ним родичам. Выдохнул горячие слова вместе с облаком пара, сбил на ходу сосульки, заледеневшее от дыхания бороды, и снова ринулся на лыжах вперед вдоль крутого оврага к реке. Бегущий следом путята поправил за спиной охотничий лук. «Ох, не поспеют на помощь дружина и ополчение, поднятое по тревоге! Стало быть, теперь все зависит от собственных сил. Хватит ли их?» Еще он подумал. «Каково сейчас скользящий в хвосте отряда, выбивающийся из сил Гориславе?» Путята вздохнул. «Вот же упрямая девка! Ну, ежели что, втемяшет в голову, так уж и не выбьешь. Даром, что ведунья, как прознала о беде, не раздумывая, вызвалась с ними идти. Не убоялась быстрого хода и долгой дороги. Упрямая и бесстрашная. Как же хочется сказать ей, чтобы поворачивала домой, что не бабье это дело, супротив ворога выходить. Хотя кто знает. Вдруг она и права, и помощь ее понадобится, ведь на полсотни верст вокруг не сыскать знахарки лучше. Ладно, ежели что, он путята, убережет свою невесту, любого за нее сокрушит, хоть с десяток против него одного выходи. А ну шибче, — пробасил он, — там бабы, дети без нас не выстоят, не отобьются. На рассвете жители Залесовки заметили над соснами густой черный дым, столбом поднимающийся в морозном воздухе. Знали, что в той стороне нечему гореть, кроме деревни рыбарей, стоящей на три версты южнее, на берегу Лозинки. Двое отроков, встав на лыжи, бросились вызнавать, что стряслось. Пока ребятня не вернулась, мужики прикидывали, как поступить при самом худом раскладе. Испокон веков здесь так повелось. Сосед соседу всегда готов на помощь прийти. Сегодня ты кого выручил, а завтра тебя добрые люди не бросят и защитят. Старший из мужей Тихомир молча глянул из-под косматых бровей на дымовой столб, сплюнул на утоптанный снег и пошел в дом. Вернулся уже с двумя топорами, и сразу неуютно стало на душе. Закружились черные тени дурного предчувствия, неотвратимости надвигающейся беды. Прочие, не сговариваясь, стали доставать нехитрое вооружение, охотничьи ножи, луки да топоры, смазали лыжи для быстрого скользящего бега. Меньшой брат Тихомира Ждан хотел было увязаться за ними, да старший не позволил. «Здесь останешься. Приглядишь за домом и за детьми». Вскоре вернулись отроки. Едва отдышавшись, поведали, что и правда. Горит Преслонка, поселение рыбарей. Близко туда знамо дело соваться не стали, но то, что заметили на окраине, говорило о жестоком побоище. Видели и нападавших. Десятка три, не меньше. Кто и откуда разбирать не стали, тут же бросились назад. Одному из мальчишек Тихомир велел немедля мчаться к ближайшей заставе и рассказать воеводе, что от заступников помощь нужна. А пока мужики выдвинулись к погибающей деревеньке, встав на проложенную недавно лыжню. Чем скорее придет дружина, тем лучше. Самим не отбиться. В Залесовке, почитай, меньше десятка домов. Столько же и в соседней Преслонке. Молодые поселения, и нет бы сойтись всем вместе и жить за одним тыном. Куда там? Рыбари тянулись ближе к Лозинке, что кормило их семьи. Залесовские же, по заветам прадедов, пахали землю и разводили скот. Облюбовали свободный от леса пологий холм. Отстроились, стали жить, поживать, не думая о том, что беда ходит где-то рядом. Впереди показалось разоренное поселение. Тихомир вынул из-за пояса топор. Путята, сбавив ход, вытащил лук, выхватил из колчана стрелу. Побежали первыми, чуть пригибаясь, прячась за заснеженными стволами. Выбрались на открытое место и остановились. Кругом не было ни души. Ветер, идущий с Лозинки, гнал в их сторону рассеивающиеся клубы дыма и тишину. «Ищите, братья! Может, живой кто остался?» Осторожно зашли в распахнутые ворота деревенской ограды, уже заранее понимая, что увидят внутри. Мертвые. Дюжина их лежала вдоль исп. Мужи, старики, молодые парни. Те, кого смерть застала врасплох или во время неравного боя. Тут же нашлись и следы тех, кто явился сюда с оружием. Маленькие, похожие на детские, а временами казавшиеся как будто птичьими. Чуть белоглазая. Племя, живущее в диких лесах. Говаривали про них разное. Что ходят они не в портах, а в звериных шкурах, что умеют колдовать и путают следы, оставляя после себя то звериные, то птичьи, и что учиняют набеги на мирные поселения, берут в полон девок, молодых женщин и малых детей. Еще говорили, что изначально, с незапамятных времен, они были хозяевами этих земель, до тех пор, пока сюда, на север, не явились славянские племена. Пришлицы выкорчевали лес, осушили болото, выставили сторожевые посты и загнали чуть огнем и железом в непроходимую голодную глушь. Много раз, ведомые очередным лихим вожаком, племена чуди выползали из своих нор и обрушивались лавиной на славянские поселения, и каждый раз получали жестокий и беспощадный отпор. Разбитые и обескровленные бежали обратно в леса, зализывали раны и затихали, чтобы позже выбрать нового вожака, наверняка дающего голову на отсечение, что на этот-то раз непременно дрогнет чужое племя и уйдет с захваченной земли, и все повторялось. А голова очередного предводителя и правда оказывалась на копье, откуда глядела на ненавистных захватчиков мертвыми белесыми глазами. Тихомир и Путята медленно шли вдоль исп. Щурясь от дыма, искали жизнь в закоченевших на морозе телах. Заходили в уцелевшие, нетронутые огнем дома, искали выживших и не находили. Горислава, с трудом переводя дух после изматывающего бега, следовала за Путятой. Старалась унять часто бьющееся сердце и сосредоточиться, чтобы учуять хоть малое тепло жизни. Но повсюду, куда бы они ни заходили, в каждом дворе, в каждой избе властвовала смерть. Жилые постройки кончились. На скованном льдом берегу Лозинки остались навесы да лодки, лежащие кверху дном. Горислава подошла ближе, замерла у ледяной кромки, закрыла глаза, прислушалась. Белое безмолвие. Спящие зимой деревья да зов ветра. Тихий, но к ночи наберет силу. Превратиться в буран. Ведунья слушала. Тишина. Лишь едва различимое живое тепло. Рядом, на берегу. Горислава открыла глаза. Взгляд ее прошелся вдоль перевернутых лодок. Живое тепло. В следующий миг пришло осознание. «Поспешайте, братья! Скоро стемнеет! День нынче короток!» Тихомир, идущий впереди, повернулся к остальным и махнул рукой. «Крайне не ленись! На печи отдыхать будете!» Мужики прибавили ходу. Зашуршали полозья, послышался скрип промороженных кожаных ремней, тянущихся от воска к впрягшимся в него людям. Рядом с низким бортом на лыжах шла Горислава. Пятеро детей. Все, кого удалось найти в разоренном селении. Пятеро! Чуть было не замерзших насмерть. Не иначе, как по счастливой случайности оказались они на берегу во время набега чуди с кем-то из взрослых, кто помог им схорониться под лодками. со строгим наказом сидеть тихо, не высовывая носа наружу. Горислава ласково улыбнулась испуганной малышне, выглядывающей из-под вороха теплой одежды. «Теперь все будет хорошо. Вырастут пятеро под неусыпным надзором бабки Доброгневы, что и саму Гориславу учила уму-разуму, да и другим будет в радость понянчиться с крохами. Станут они добрыми людьми, как и их родители. Смирятся с потерей, а затем и думать о ней перестанут. Других забот хватит, особенно когда у самих дети появятся. А для пущей верности можно будет судьбу их выведать, посмотреть, что каждого из спасенных ждет дальше. Лучше времени не сыскать, чем ночь зимнего солнцеворота. Самое долгое и морозное в году. Совсем скоро начнет вечереть, и бледное солнце покатится за горизонт. Решит, что еще в полной силе зима, и глупо пока с ней спорить. А когда стемнеет, поднимется в поле холодный злой ветер. Пойдут по лесной чаще скрипы и шорохи, перестук да глухие завывания. Выберется из своих нор не ушедшая в спячку нечисть, будет лютовать в последний раз в уходящем году. Станет швырять снег в окна, заметать дороги, укрывать тучами луну и звезды, постарается всеми силами оттянуть наступление нового года и приход весны. Да только тщетно все. Народится за полночь, следующий день, поднимется сызного в небо солнышко и покатится колесом Новый год, как это было уже не раз. Окончится месяц студень, а там и до весны рукой подать. Но это все будет завтра. А сегодня набьются к Гориславе в избу подружки. Будут ночь напролет щебетать да упрашивать, чтобы ведунья им погадала. И непременно с ужином. Что еще девичье сердце волнует? От каких вестей она готова трепетно замирать? Хочется девкам заранее знать, кто из пригожих парней наречет их своими невестами и подарит первый поцелуй в купальскую ночь. Горислава улыбнулась. Вот так же год назад она и свое счастье выведала. С замиранием сердца вглядывалась в тени на стене от зажженной свечи. Увидела знакомые черты в проступающем образе суженого. И сбылось. Летней ночью при свете очищающего огня кузнец Путята протянул ей руку, чтобы вместе прыгнуть через костер. Подарил собственноручно выкованное колечко, а потом обнял крепко и впервые поцеловал. И как же светились счастьем его глаза, когда Горислава ответила на поцелуй. Долго они стояли потом вместе, держась за руки, молча глядели друг на друга и, будто преодолев какую-то невидимую черту, смогли разглядеть и понять друг о друге ранее неведомые. Не произнесли ни слова, зная, что счастье любит тишину. Не спугнуть бы его. Пусть привыкнет к новым хозяевам и поймет, что попало в надежные, заботливые руки, а иначе вспорхнет и поминай, как звали. Скоро. Ой, как скоро зашумит для них свадебный пир. Пара будет. Просто загляденье! Молодой кузнец, мастер на все руки, красавица-ведунья! Девушка подняла взгляд, посмотрела на идущего впереди Путяту. Поскорее бы добраться до дому, затопить очаг и сесть рядышком возле светца, говорить, глядя друг на друга, но больше молчать о самом желанном. Стало жарко. Подаренное колечко на пальце отозвалось теплом, словно живое. Представилась ночь. Сильные мужские руки, ласкающие обнаженную кожу. Трепетно бьющееся сердечко в груди от того, что и страшно, и в то же время невыносимо сладко. Горислава тряхнула головой. прогоняя горячие мысли, и тут же почуяла неладное. Что-то случилось. Взгляд уцепился за идущих впереди Тихомира и Путяту. Ведунья ускорила шаг, подошла ближе. «Собаки не брешут», — услыхала она обрывок разговора. «Хотя до Залесовки всего ничего». «Не к добру. Поторопиться бы». Кликнули других, налегли на вазок, двинулись быстрее. Лес, тянущийся по левую руку, закончился. Открыл занесенное снегом поле, с которого осенью был снят урожай, чернеющий тын. И распахнутые настежь ворота, возле которых темнели тела зарубленных псов. Мужики бросили вазок с найденышами и побежали по глубокому снегу, подмечая вокруг множество следов, больше похожих на детские, а временами казавшихся как будто птичьими. Выхватили оружие, пересекли ограду и замерли, увидев картину точь-в-точь такую, как в поселении рыбарей. Стоящая у ворот Горислава краем глаза заметила сбоку человеческую фигуру, быстро обернулась. К одному из опорных столбов привалился спиной Ждан. Уронил голову на грудь, вцепился мертвой хваткой в черенок торчащих из груди вил. «Догоним ли их?» — засомневался Путята. «Скоро стемнеют». «Нельзя медлить!» Тихомир волком метался по избе, чуть увела с собой детей и девок, и как до леса дойдет, растворится в нем, ищи их потом, а ежели снег пойдет, так все следы скроет. «Не должно быть снега, мороз нынче знатный». «Догонять надо, пока они живы все!» — отрезал старший. «Чуть через поле двинется, идти будет медленно. Полоненные им спешить помешают». Горислава вышла в сени, тихонько прикрыла за собой дверь. «Сейчас они соберутся и пойдут отбивать сородичей. Решат, что чуть получившая какой-никакой отпор уже в двух поселениях ослаблена и вымотана долгой дорогой. К тому же тащит на себе не только раненых, но и убитых соплеменников, раз ни в одной из деревень не найдены их тела. И, судя по следам, гонит пленных через широкое поле, ведущее к лесу. Стало быть, еще можно нагнать». Ведунья выскользнула во двор, повернулась к оконцу, чтобы разглядеть едва уловимый огонек лучины за ним. Утром поле и лес наполнится конским храпом, пением стрел, криками ярости и звоном холодного металла. Придет на выручку дружина князя. Мстить будет жестоко и беспощадно. Всех не переловит, но многие белоглазые головы полетят с плеч и окрасят снег кровью. Только не спасет эта месть тех, кого сейчас ведут, погоняя через заснеженное поле в темный и страшный лес. Не поможет и тем, кто в ночи поспешит им на помощь. Исход будет один. Лягут в поле костьми. Погибнет ее Путята. Закроются навек родные глаза. А без мужиков вскоре сгинет и Залесовка, и с нею те пятеро спасенных малышей. Горислава вскинула голову, еще раз посмотрела на оконце. Вернуться в дом и сказать Тихомиру. Поведать, что затеяла. Нет, он не позволит. Отговаривать начнет, и жених ее ни за что не отпустит. Лучше уйти по-тихому. Она не стала надевать лыжи. Мысленно попрощалась с Путятой, Тихомиром и другими и пошла в сторону леса. Раз дружина не подоспеет вовремя, искать подмоги надобно у того, кто не опоздает. Ведь сегодня особая ночь. Лишь бы ответил на зов. Лишь бы пришел, да не отказал в помощи. У самой чащи Горислава замедлила шаг, остановилась. Захотелось еще раз обернуться, напоследок увидеть дом. Дернула зябко плечами, стряхнула с себя слабость, судорожно вдохнула морозный воздух и скрылась в лесу. Вот и высокая красавица ель, искрится на ее лапах снег, играет в свете луны сотнями огоньков. Горислава положила руку на холодный шершавый ствол, закрыла глаза, попыталась мысленно дотянуться до того, кто нынче ночью является хозяином этого мира. Сколько времени так стояла, она не могла судить. Только начала чувствовать, как подбирается к ней мертвенный холод, сжимает в объятиях тело и шепотом заводит свою страшную песню. Спи, засыпай. Горислава вздрогнула. Жуткий голос в ее голове исчез. Отступил и холод, отпрянул прочь, сброшенный резким движением. Почти бесшумно невидимкой в ночи пронеслась над головой сова. Ухнула, как показалось, насмешливо. И скрылась в лесу. Так вот оно что. Вот она какая. Цена договора. Кожух слетел с плеч. Рядом в сугроб легла свита. Мороз впился в кожу, сковал мышцы, стал подбираться к груди, к тому месту, где на прижатой ладони горело огнем кольцо. Горислава села в снег, прислонившись к стволу вековой ели. До слуха долетел далекий треск. И еще. Ближе и ближе. Гнут на морозе стволы деревьев, стонут под тяжелой поступью того, кто откликнулся на призыв. Кожу на щеке обдало студеным дыханием. Лес смолк, ощущение чужого присутствия давило на плечи. Коченеющая рука Гориславы безвольно опустилась вниз, выронила в снег кольцо. Большие светлые глаза будто стали еще прозрачнее. Хрустальными каплями на ресницах повисли слезы. Застыли навек вместе с остановившимся сердцем. Тишину леса надорвал мощный выдох. Облако пара поднялось вверх и растаяло. Бледное лицо девушки потемнело от заслонившей его тени. Огромный медведь с седой заснеженной шкурой прошел мимо, потянул носом воздух, вновь громко выдохнул, рывком встал на задние лапы, коротко взревел. Передняя лапа с длинными когтями впилась в ствол ели, прошлась вниз, сдирая кору и оставляя на теле древа полосы белых следов. Владыка Мороз явился на зов из своего ледяного царства. «Не бойся», — Цветана обняла идущую рядом сестренку. «Скоро батюшка придет и вызволит нас». «Правда?» — шепнула девочка. «Правда», — ответила она и вздохнула. До последнего ожидала, что еще немного и послышатся сзади знакомые голоса, настигнут врага залесовские, ударят со спины залпом из луков. Несколько раз Цветана украдкой оборачивалась, пыталась высмотреть приближающиеся в темноте тени, да только пусто там. Луна хорошо светит, серебрит снежный покров, не дает обмануть, не спешит к пленникам помощь. Может, решили, что они все мертвы? Или с самими в дороге что-то случилось? Цветана улучила момент и в очередной раз посмотрела назад. Никого. Теплящаяся надежда гасла. Покрывалась тонкой ледяной корочкой иния. Вот-вот исчезнет. И чем тогда утешать малых деток? Как убеждать, что спасение близко, коль сама в это более не веришь? Еще два десятка сажений, и полю конец. Сомкнутся над головой ветки темного леса, укроют в чаще, обрекут на страшную участь. «Потерпи, милая», — Скоро батюшка с подмогой явится. Идущий ближе всех к пленнице воин Чуди, уловив тихий разговор, повернулся на звук голоса. Злобно ткнул Цветану в плечо кулаком, глянул с нескрываемой ненавистью. Пришлое племя. Слабые и безмерно глупые. Поселились на отшибе далеко от заставы. Небольшой отряд Чуди, сметающий все волной, прошелся по двум деревням. Наскочили нежданно, почти не встретив сопротивления, и пленников взяли много. Племя слабое, а девки у них красивые. И дети здоровые. Удачный поход. Внезапно стало очень холодно. Сильный удар налетевшего ветра сшиб Цветану и ее сестру с ног, покатил по сугробам подальше от похитителей. Было видно, как Чуть, припав к земле и склонив головы, силится противостоять нежданной напасти. Ветер стих так же внезапно, как и поднялся. Воин Чуди растерянно завертел головой. Веренных ему девок рядом не оказалось. Унесло ветром куда-то в темноту. Он шагнул вперед, чтобы найти. Короткий удар отбросил его назад. Переломал кости, выбил последний воздух из искореженной грудной клетки, безжизненным кулем швырнул на других воинов, свалив нескольких из них с ног. Успевшие увернуться выхватили оружие, закричали, предупреждая других, когда из мрака бросился на них огромный снежный медведь. Ближайшие к нему воины выставили перед собой копья и первыми встретили удар живого тарана. Почувствовали, как острия входят в плоть, и как тяжелые лапы ломают древко за древком, а потом сминают тех, кто удерживал их. Один из копьеносцев в последний миг откатился в сторону, торопливо поднялся и увидел, как у него за спиной отлетели от удара сразу двое и рухнули наземь в страшных неестественных позах. Копьеносец упал, вжался в снег, заметил, как чудовище, увернувшись от удара мечом, хватает зубастой пастью нападающего на него воина, поднимает и рвет клыками, обрушивая всю мощь передних лап на тех, кто пытается убежать от него, накрывает их своей тушей, а потом перекусывает пополам пойманного, разворачивается и бросается на других. Он пополз прочь, неотрывно глядя на рвущего его соплеменников медведя, и не услышал за ревом чудища и криками умирающих чьи-то тихие шаги. Только почувствовал, как в спину входит холодная сталь, режет мышцы и выходит под сердцем. Тихомир поднял врага на копье, отшвырнул его в сторону, сделал несколько шагов и замер. Впереди все было кончено. Поднявшаяся в воздух снежная взвесь еще носилась по полю, укрывая мертвых воинов Чуди, среди которых шевелились перепуганные, но невредимые пленники. Набежал новый порыв, швырнул снегом, обдал холодом стоящего чуть поодаль Путяту, прошел сквозь него и ошеломил страшной вестью, оставив в руке заиндевелый тонкий металлический ободок. «Бать!» «Чего тебе?» Тихомир посмотрел на сидящего на телеге сына. Мальчишка удобно устроился среди мешков и вороха поклажи. «А где дядька Путята? Почему он с нами не едет? Решил остаться? Как он там будет один, если мы все перебираемся? Вдруг опять чуть объявится?» «Путята нас позже догонит. Сказал, что ему надо на дела довершить». «Какие дела, бать?» «Вот придет, сам и спросишь». Тихомир замолчал и нахмурился, не в силах продолжать разговор. Ведь чуял он, что случится неладное. После той битвы в поле Путята сам не свой сделался. Молча горевал о потере невесты. Ни одного слова. Ни единой слезы. Замкнулся в себе, будто что-то ведал или обдумывал какую-то страшную мысль. Ночью после того, как на общем сходе было принято решение оставить Залесовку и переселиться ближе к заставе, Тихомиру не спалось. Ворочался сбоку на бок, пытался приманить к себе сон, да только впустую все. Думал сперва, что из-за скорого отъезда покоя не может найти, но потом отогнал от себя эту мысль. Что он, дитё малое или баба? Невелика потеря, были бы руки целы да голова на плечах, а добро нажить завсегда успеется. Ближе к утру мысли сами собой закрутились вокруг Путяты. Тихомир осторожно встал, глянул на спящих жену и сына, накинул на плечи тулуп, толкнул тихонько дверь и вышел во двор. Пересек улицу и по привычке без стука зашел в соседний дом. Отряхнул валенки в сенях, шагнул внутрь и охнул. В избе властвовал мороз. Дыхание заклубилось паром на выстуженном через открытые оконца в воздухе, поднялось вверх и растаяло. Открыло взору Тихомира белое лицо и безжизненные глаза Путяты. Кузнец сидел на скамье, привалившись к остывшей печке. Рядом с ним лежало покрытое инеем кольцо, выпавшее из заледенелой руки.